Они въехали в город и повернули в его восточную часть. Им показалось, что они пересекли границу, выехав из города королевского великолепия и окунувшись в гадкий и мерзкий мир. Они проезжали мимо тесно прижавшихся друг к другу хижин и бунгало, сделанных из деревянных отходов, картона, старых автомобильных крыльев, чего угодно. Древесная пыль повисла в воздухе, как густой омерзительный смог. Своры разношерстных бездомных собак носились по улицам. Полуголые в лохмотьях ребятишки играли в грязи. Улицы были чуть-чуть шире, чем узкие промежутки между стенами и этажами старых каменных трущоб со сточными канавами, наводненными крысами и грязными человеческими существами с пустым выражением лиц и безумными взглядами. Они окунулись в лабиринт узких улочек, петлявших в самых различных направлениях, вниз, вокруг, через и под старинными строениями из камня и кирпича, дерева и грязи, всякого хлама, отходов. Наступала ночь, и район постепенно погружался в темноту. Джей пытался читать названия улиц по карте с помощью фонарика. Следуя указаниям Джея, доктор повернул налево, потом направо, потом с трудом протиснулся на джипе под очень низким пешеходным мостиком, потом проехал через старенький внутренний дворик мимо испорченного фонтана, из которого медленно сочилась зеленоватая муть. Оттуда они продвигались все глубже в лабиринт улиц. Все унылые каменные стены угрюмых строений выглядели абсолютно одинаковыми. Доктор Купер притормозил машину возле старика, шедшего с грязной шелудивой собакой. Он обратился к нему на двух или трех языках, пока, наконец, тот не указал им пальцем, в каком направлении ехать. Они продолжили свой путь. Стало совсем темно, когда доктор остановил джип в тупике. Каменные стены возвышались вокруг, как стены глубокого ущелья или тюрьмы. С крохотной площади вело несколько узких проходов, но ни один из них не был достаточно широк, чтобы проехала машина. Доктор посветил фонарем в разных направлениях, пока, наконец, нашел поблекшую табличку с непонятными закорючками на чужом языке. «Улица Скорпиона». — Ужас какой-то! — воскликнула Лайла, предчувствуя дурное. Доктор Купер проверил свой револьвер, и все они вышли из машины. Они пошли по узкому крошечному проходу, который почему-то назывался улицей, и углубились в темноту. Было такое чувство, что они находятся в опасном, темном, сыром ущелье с каменными стенами, поднимающимися прямо в ночную темноту, и влажным, скользким асфальтом, поблескивающим в свете фонаря. «Старайтесь держаться вместе», — предупредил детей отец. Они шли по проходу друг за другом, оглядываясь вокруг, стараясь хранить молчание. Густой влажный воздух донес до них звук хихиканья или какого-то дьявольского смеха. Они слышали, как у них под ногами носились невидимые в темноте крысы. Откуда-то со стороны выскочил черный кот, и дети отскочили в сторону. В окнах, мимо которых они проходили, тускло горели желтые свечи, а по комнатам молчаливо двигались темные тени. Время от времени они выхватывали из темноты взгляд желтых глаз, которые как будто плыли в темноте одни, без лица. До какой-то момент глаза останавливались, безучастно глядя на них, и потом угасали. — Смотрите под ноги, — прошептал доктор Купер, и все они осторожно обошли узкую глубокую яму по центру улицы, яму, из которой воняло нечистотами и протухшими мясными отходами. Они снова услышали какое-то зловещее хихиканье. — Как далеко нам идти? — — шепотом спросила Лайла, следуя прямо за Джейм. — Я не знаю, — спокойно ответил он. — Я не могу разобраться в этих номерах. — Я надеюсь... И вдруг послышался приглушенный крик, шкрябанье ног по асфальту, шуршанье одежды. Джей протянул руку назад и помахал туда-сюда, но ничего не нащупал. — Лайла! В ответ ни звука. — Лайла! Доктор Купер услышал приглушенный крик Джея, какие-то толчки и шкрябанье. Он повернулся, и луч его фонаря выхватил в темноте ногу, скрывшуюся в узком дверном проеме. — Джей! Он ринулся к двери, ворвался внутрь и обнаружил, что попал в очень узкий туннель. Потолок был такой низкий, что доктору пришлось присесть. Он посмотрел по сторонам и внизу, в самом конце, увидел дверь. Она была прикрыта. Он кинулся туда, но не успел, так как с обратной стороны дверь закрыли на защелку. И тогда он пустил в ход свой револьвер. Туннель огласился выстрелами и озарился вспышками огня. Замок стал ломаться, ему удалось выбить дверь ударом ноги. Он проскочил через нее и увидел перед собой четыре узких прохода, уходивших в разных направлениях. Он прислушался. Где-то внизу одного из проходов послышалось легкое шарканье ног. Он побежал туда, обнаружил еще одну дверь, прошел через нее, попал в тупик, снова возвратился, попробовал пройти по другому проходу, ничего не нашел, попробовал пройти по третьему, наткнулся на дверь, прошел через нее и увидел, что попал туда, откуда начинал. Он стоял, смотрел и слушал. Опять кто-то дьявольски смеялся. Вдалеке кричал кот. Бесшумно носились крысы в кромешной тьме. В густом влажном воздухе распространялся устойчивый, отвратительный запах чего-то гнилого.